Алло. Добрый вечер. Здорово. По поводу Афганистана. Можешь к гаражу подъехать? Куда подъехать? Ну, в гаражу. К какому гаражу? Ну, вот Ярик. Где находится? А? Ну, вот. Вот, мимо овощи, фрукты. И перед... Ну, это перед, где находится? Овощи, фрукты. Район какой? Ну, вот, за школой, за первой. За какой первой школой? Наверное, вот, не понимаю, с кем разговариваешь. А вот, вот магазин, где овощи, фрукты. Я не знаю, где там магазин овощи, фрукты. Я нахожусь на Дмитровском шоссе, сейчас куда надо подъехать? А? По строителю овощи, фрукты знаете? Чего строительный? Это район какой вообще? Ну, по Комсомольской вниз. По Комсомольской чего? Город какой? Москва? Нет, Усин. Где? Ну, это ты мне там писал комментарии же или нет? Ну да. А? А да, ну какой город у тебя? Усин. Как? Усин. Алло. Где вообще находится? Да. Сейчас, Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, не туда попал, извините. А как я могу к вам обратиться? А, куда я звонил-то вообще? Или мне кто звонил? А. Я разговариваю с Андреем Геннадьевичем? Да. Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Меня зовут Татьяна Валерьевна. По поводу вашей задолженности в нашем банке звоню по договору текущей реструктуризации без обеспечения. Скажите, почему оплату до сих пор не произвели? Слушай, ну, если честно, ну, просто сложное финансовое положение. Вот. Вот. А с кем вообще я говорю еще раз, девушка? Должность ваша, напомните мне. Я представляю Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Меня зовут Татьяна Валерьевна, специалист. Танюх, смотри, то есть ты хочешь денег, правильно? Меня зовут Татьяна Валерьевна. Вы 55-й день находитесь на просроченной задолженности. С чем связаны ваши финансовые трудности? С тем, что я живу в России. Но не только вы живете в России. И у всех у нас финансовые трудности. Не у всех финансовые трудности. Зачем вы обобщаете? Вот сейчас вы и так проводили реструктуризацию в нашем банке не так давно. Угу. Вам снизили финансовую нагрузку. Но, тем не менее, вы повторно выходите на просроченную задолженность. Вот вам сейчас банк выставил требование к оплате внести 37 800 рублей. Завтра крайний день для оплаты. Через какую организацию будете оплату совершать? Ой, ну я не знаю, как только деньги появятся, лет через 5, я так думаю. 6. Через 5 лет? 5-6 лет, через я думаю, 5-6 да. лет, да? Да, я думаю, к этому моменту. Но банк отсрочки не предоставляет, вы понимаете, ну, что когда оформляли кредит, вам сразу же денежные средства были предоставлены? Ну, естественно, у банка они же сразу есть. И вы сейчас смеетесь, говоря, что вы через 5-6 лет оплату Слушайте, будете производить? Слушайте, ну реально, я так спланировал. Нет, не слышу ваш смех, Андрей Геннадьевич. У вас есть договор, который имеет юридическую силу. Вам что, просто так указаны даты списания денежных средств? Ну, слушайте, тогда, наверное, давайте... У нас есть как бы недопонимание сторон. Наверное, стоит пойти в суд. А при чем тут суд? Вы в суде брали денежные средства, Андрей Геннадьевич? Или думаете, что вы можете потратить деньги, смотрите, чужие, я вам объясняю. И потом в суд обращаться? Девушка, смотрите, суд регламентирует наши с вами взаимоотношения. Точнее, наши с вами взаимоотношения, когда кто-то из нас считает, что кто-то из нас немножко неправ, или я бы даже сказал, охуел. Именно поэтому я вам говорю, что если какие-то есть претензии у банка, вы, как представитель банка, можете все эти претензии распечатать на листах формата А4, свернуть в трубочку и можете их не досовывать даже в задницу, отнести в суд, где, собственно, судья и, значит, закон, все дела, будет принято Почему решение. Почему так халатно относитесь к обязательствам, Андрей Геннадьевич? Вы неверно трактуете причину неоплаты. Здесь нет никакой халатности. Здесь есть отсутствие финансовых средств. Нет, вы так выражаетесь, Андрей Геннадьевич. Некорректно, я бы сказала. Так. Учитывая, что у вас есть пенсия, у вас Хорошо, есть ладно. Совет. Секундочку. Я понял. Могу вам задать вопрос? Скажите мне. Ну, задавайте. Как вас зовут сейчас? А, Танюха, да? Меня зовут Татьяна Валерьевна. Да. Значит, по горизонтали Место, в которое любит плевать Танюха. Три буквы. Андрей Геннадьевич, серьезно отнеситесь к вашим обязательствам или мне непосредственно вашим контактным лицам позвонить? Может быть, они будут корректнее выражаться, чем вы? Так, секундочку, а что за контактные лица? Кому это вы собрались звонить? Которые вы указывали при оформлении. Так с вами будем общаться или мне позвонить вашим контактным лицам? Слушайте, угроза контактным лицам позвонить ни к чему не приведет. Какие угрозы? Ну, вы сейчас угрожаете. Угрозы жизни и здоровья бывают, Андрей Геннадьевич. Нет, угрозы бывают разные. Например, угроза послать нахуй. Причем я вот угрожаю тебе сейчас, что ты будешь послана нахуй, если ты еще раз попробуешь со мной разговор в таком тоне. Девочка, я тебе в отцы гожусь вообще-то. Нет, Андрей Геннадьевич, я сама буду выбирать, с каким тоном с вами общаться. А я сам буду выбирать, как далеко договора, так, послушай, иди разговаривайте в суд. Некорректно. Иди в суд, в суде, судья тебе все скажет. Зачем ты мне звонишь вообще? Я не понимаю, что это за звонки. Суд? Ну, вас при том, что если ты считаешь, что я... Послушай, если ты считаешь, что я не выполняю свои договорные обязательства, то как еще, окромя суда, ты можешь призвать меня к ответственности? Звонки, как ты видишь, не приносят никаких результатов. Я как ложил на это дело болт, так и кладу. Правильно? Правильно. Гражданская ответственность, Андрей Геннадьевич, должна присутствовать. У вас есть договор. Три буквы. Вы оформляли реструктуризацию. Первая буква У. Давай. Мне ответ нужен. А вы что, в суд обращались, когда брали кредит в нашем банке? Так, а зачем? Нет, послушайте, я когда кредит банк в вашем банке? Сделал? Я когда кредит в вашем банке брал, скажите? Вы реструктуризацию когда? В августе 2016 года. 2016? Нет, секундочку. Сам по себе кредит когда был? Вы видите, у вас дата есть, когда вообще был заключен договор? Я вижу. Ну? Вижу. Вы не считаете, что с тех пор что-то поменялось? А? Но это не дает вам права общаться в таком тоне, как вы общаетесь. Девушка, вы общаетесь еще в более худшем тоне. Да, причем здесь халатность, я еще раз объясняю. Все деньги, которые у меня были, я попытался, значит, потратить. Ну, просто, понимаете, жизнь подходит к концу. Да, я прекрасно понимаю, что будущего в этой стране у меня, по крайней мере, точно нет. Поэтому я решил на все, так сказать, гульнуть. Да, вот, попробовать все, чего не пробовал. И на метадоне у меня кончились, собственно, деньги, понимаете? А с чего вы взяли, что банк благотворительная организация и обязана содержать вас или вашу семью, оплачивать ваши развлечения, содержать вас. А потом вы нарушать будете условия договора, хотя у вас, в принципе, есть доходы, у вас есть пенсия, как вы указывали. Ну, были, понимаешь, были когда-то, сейчас уже ничего нет. Поэтому давай закроем этот вопрос вообще. Да? Повторяю, хорошо. На ты мы с вами не переходили. Погашайте таким образом текущую просроченную задолженность в течение 2 дней. Сумма составляет у вас 26 600 рублей. Да каких 2 дней? Ну ты серьезно, В течение 2 дней вполне реально найти 26 600 рублей. А очередной ежемесячный платеж оплачиваете в течение 5 дней, чтобы повторно не выйти на просроченную задолженность. Если у вас нет денежных средств, перепродайте что-нибудь и непосредственно внесите оплату текущей вашей просроченной задолженности. Оплату вы через что будете производить? Слушай, а ты какой рукой будешь мою хуй дрочить, правой или левой? Ну, когда я тебе в рот буду его запихивать, мне просто интересно. Андрей Геннадьевич, мне что, запись разговора предоставится вашей супруге? Так, я не понял, я что, не совсем, Тамария, не совсем четко произнес вопрос по горизонтали, еще я раз, первая буква У, три буквы. Личного характера. Это не личного характера, вопрос, а вполне конкретный, куда, любит плевать вы Танюха, первая У. Какой ответ, давай быстро, что это, кроссворды, блядь, в конце концов. Корректно выражайтесь, иначе так, короче, будете оплачивать штраф на основании я статьи 551 КОАП. Я предполагаю, что будем ты, Танюха, со всеми вашими родственниками, что ты со всеми любишь вашими контактными лицами. Плевать! Но ты не переходите! Тебе в ухо! У вас высшее образование есть? У вас высшее образование есть, Андрей Геннадьевич? Главное, что у тебя есть ухо. Ухо, так, дальше идем а по вертикали. А у вас, видимо, так, очень плохо со слухом. У тебя нормально, Андрей, видишь, ты умеешь отгадывать кроссворды. Молодец, все хорошо, давай. Субординацию так соблюдайте. Так, тихо. Субординацию соблюдайте. Спокойно. 26 тысяч, Таня, рублей в течение Таня, двух дней послушай должны сюда быть на счету. Послушай сюда, 26 тысяч. Тебе не кажется, что ты не да, совсем... Да, вопрос верно вам задаю, через ты какую совсем организацию оплату будете производить. Ты не совсем корректно ставишь вопрос. Ты должна ставить вопрос... Скажите, корректно, пожалуйста, вам... а есть ли у вас возможность возможно погасить задолженность, а не какую платежную систему? Ты вот что, охуела, мразина, блядь? Непосредственно. Вы с кем сейчас разговариваете? С тобой, блядота. Прошу прервать разговор, Андрей Геннадьевич, если нет, вы с вами знакомы. Нет, остановитесь, общаетесь. Только не это. И поговорите со мной. Значит, еще раз. Со мной поговорите, Андрей Геннадьевич. Пиздуй в суд. И пусть суд решает. Вы мужчина, Андрей Геннадьевич? Вы совершеннолетний человек? Так, интересно. А как вот вам с этой стороны сейчас вам есть 18 лет? Ну, у тебя перед глазами... У тебя вы перед понимаете, глазами, с кем вы разговариваете? Данные. Я разговариваю с работником банка, который по какой-то непонятной для меня причине охуел в край! Вот здесь вы сейчас нарушаете законодательство Российской Федерации, Андрей Геннадьевич, и оскорбляете сотрудника. При исполнении. Хотя на основании статьи 561 КУАП... Сотрудника при исполнении оскорбляю. Я могу обратиться в прокуратуру, Андрей Геннадьевич, и вы будете оплачивать штраф до 30 тысяч рублей. Сейчас в отношении вашего долга разговариваем. Когда будете оплату производить 26 тысяч 600 рублей? И через какую организацию? Значит, ты ответь на мой вопрос. Правой или левой? Давай. Отвечайте на поставленный вопрос, Андрей Геннадьевич. Так ты мне ответь на поставленный вопрос. Вы разговариваете? Ты мне ответь на поставленный вопрос. Вы разговариваете с сотрудником банка. Ты разговариваешь с клиентом банка. Алло, девочка. Ты не забыла свое место? Ты обслуживающий персонал. Я элита, ты говно. Нет, я клиент банка. Да какая вы элита? 55-й день нахождения на просроченной задолженности. То, что сейчас я немножечко должен денег, не делать меня не клиентом банка, а ты как была обслуживающим персоналом, так и останешься. А вы только умеете жить за свой счет, Андрей Геннадьевич, я так понимаю, и оскорблять женщин. А, прости, может прости, быть, будете я забыл. Себя вести корректно? И я на забыл, ты не будете переходить? Что... Да, да, наличие у тебя пизды налагает на меня определенные обязательства. Прости, прости, я совсем забыл. Так, Андрей Геннадьевич, корректно выражайте, я вам еще раз повторяю, сколько можно уже? В смысле, сколько можно уже? Невозможно. Я... 20... А тебя можно? Ты такая охуевшая. Тысяч... Какая платежная система будет выбрана, вами... блядь? Ты что, охуела, я блядь? Я с вами корректно выражаюсь. Это ваше обязательство. Вы заключали как? Договор с нашим скажи банком. Мне. Я да, правильно. Но в договоре банк. Не было указано, что мне будет звонить какая-то охуевшая соска. Понимаешь, блядь? И рассказывать мне, что в течение, блядь, двух дней. Ты что, блядь, охуела, мразь? Ты как вас... вообще так? Вы и так нарушаете. Ты как со мной против... разговариваешь, блядь? Ты что, нахуй? А? Да вы слышите себя вообще, а Андрей ты себя слышишь? Как ты как ставишь вопрос? Я корректно с вами общаюсь. Нихуя не корректно. Корректно я тебе объяснил, как это было бы. Если бы ты сказал, вот, пожалуйста, тыры-пыры, хуё мое. Типа, можете ли вы? А ты мне сразу предъявляешь, блядь. В суд, Андрей Геннадьевич. О, вот это мы разговариваем. Документы молодец. Направятся в суд. А почему в перспективе? Почему не сразу? Подожди. Почему не сразу? Потому что идет пока что подготовка документов. У вас есть возможность восстановления в графике платежей. В случае неоплаты, перспектива суда, соответственно, переплата денежных средств, судебные издержки будете оплачивать самостоятельно. Общаться будете помимо с нашим банком, также с судебными так. приставами. Это очень страшно. Вы знаете, судебные приставы, я их так боюсь. Это просто что-то ужасное. Вот это сейчас угроза была последней каплей, поэтому завтра через платежную систему биткоин я полностью погашу задолженность. Понимаете то, что вы в 100% объеме не будете получать вашу пенсию, ваша арест... Почему? С чего вы взяли? Я сказал, я через биткоин ваши все заплачу. Ваши счета будут арестованы. Алло, ты меня если слышишь? Если оплата не поступает. Поступает, ты спросила. Говорю, я говорю, через битки, ебать, сказал, закину, в чем проблема? Ты спросила. Что это за организация? Что за организация битки? Да, вы же в городе Хабаровск проживаете? Да, в городе Хабаровск, совершенно верно. Значит, в городе Хабаровск есть возможность оплаты услуг, товаров при помощи платежной системы биткоин. Правда, тупые овцы об этом не знают, естественно, потому что их работа это хуй сосать и губой трусить. Но, тем не менее, теперь, овца, ты знаешь о том, что есть такая штука, как биткоин. Вот, я, в принципе, не против закинуть, значит... через нее, бабос. Значит, что ожидаем от вас завтра поступление 26 600 рублей. Вот, договорились, замечательно. Разговора... Кошелечек продиктуй. Кошелечек продиктуй. У вас есть реквизиты для оплаты. Могу отправить вам сообщение. Скинь ты мне только БТЦ твой. Скинь, хорошо? У тебя этот... слышь, ты на этом... На блокчейне кошель или где? или на БЦ? Андрей Геннадьевич, я все последствия вам сказала, более с вами а миксер какой юзаешь? Не намеренно. Подожди, слышь, подожди, ты мне... 26 600 рублей ожидаем поступления. Подожди, ты ОТР включи сначала, потом пообщаемся с тобой. Хорошо, а то хуйню какую-то несешь.